«Поразительно!» — восклицает старик. «Но теперь, чем меньше об этом говорить, тем лучше», — продолжает мистер Джордж. «Приступим к делу. Помните наши условия? Всякий раз, как я плачу проценты за 2 месяца, вы угощаете меня трубкой. Не беспокойтесь, все в порядке. Бояться вам нечего. Можете подать мне трубку. Вот новый вексель. А вот деньги, проценты за 2 месяца. Принес полностью. Хоть и чертовски трудно скопить такую сумму, когда занимаешься тем, чем занимаюсь я». Мистер Джордж сидит, скрестив руки на груди и словно поглощая всю гостиную вместе со всем семейством. А дедушка Смолуит с помощью Джуди отпирает конторку и достает 2 черных кожаных бумажника. В один из них он кладет только что полученный документ, из другого вынимает другой такой же документ и передает его мистеру Джорджу, который скручивает его, чтобы потом раскурить им трубку. Прежде чем выпустить один документ из его кожаной тюрьмы и заключить в нее другой, старик, надев очки, проверяет каждую букву и каждый знак препинания в обоих, трижды пересчитывает деньги, требует, чтобы Джуди не менее 2 раз повторила каждое произнесенное ею слово, и весь дрожа говорит и действует так медленно, что эта операция отнимает уйму времени. Только после того, как она закончена вполне, старик, наконец, отрывает жадные глаза и пальцы от бумаг и денег и отвечает на последние замечания мистера Джорджа следующими словами. «Бояться набить трубку? Мы вовсе не так скупы, сэр. Джуди, сейчас же подай трубку и стакан холодного грога мистеру Джорджу». Игривые близнецы все это время смотрели прямо перед собой, если не считать той минуты, когда внимание их было приковано к черным кожаным бумажникам. Теперь же оба они удаляются, полные презрения к посетителю, и бросая его на произвол старика, подобно тому, как удирают 2 медвежонка, оставив путешественника в лапах папаши-медведя. — Так значит, вы тут и сидите целый день? — говорит мистер Джордж, скрестив руки на груди. — Именно, именно, — кивает старик. — И ничем не занимаетесь? — Присматриваю за камином, чтобы огонь не погас, чайник не выкипел, жаркое не пережарилось. — Когда оно есть, — вставляет мистер Джордж весьма многозначительным тоном. — А вот именно, когда оно есть. «Неужто вы ничего не читаете? Не просите, чтобы вам почитали вслух?» Старик качает головой с жестким, коварным торжеством. «Нет-нет, в нашем семействе охотников до чтения не было. Читать только время терять. Чтением денег не заработаешь. Ни к чему. Бесполезное занятие. Нет-нет». «Не знаешь, кому из вас двоих лучше живется?» — говорит посетитель так тихо, что глуховатому старику трудно расслышать эти слова, и переводит глаза с него на старуху. «Послушайте», — произносит он громко. «Слушаю». «А ведь вы, наверное, распродадите мое имущество, если я хоть на день опоздаю внести проценты», — говорит мистер Джордж. — Любезный друг мой! — восклицает дедушка Смолуит, раскрыв объятия. — Никогда! Никогда, любезный друг мой! Но мой приятель в Сити, тот, кого я упросил одолжить вам деньги, он, пожалуй, на это способен. — Ага. Значит, вы не можете за него поручиться? — спрашивает мистер Джордж, едва слышно заканчивает свой вопрос словами. «Подлый старый лжец!» «Любезный друг мой, ведь на него положиться нельзя. Я бы не решился ему довериться. Он требует, чтобы соглашение выполнялось неукоснительно, любезный друг мой. — Требует, чтобы черт его побрал, — говорит мистер Джордж. Чарли приносит поднос с трубкой, маленькой пачкой табаку и грогом. И мистер Джордж спрашивает ее. — А ты что тут делаешь? — Больно ты уж не похожа на здешних обитателей. — Я хожу к ним на работу, сэр, — отвечает Чарли. Осторожно сняв с девочки шляпу, кавалерист, если только он действительно служит или служил в кавалерии, гладит Чарли по головке, едва прикасаясь к ней сильной рукой. — Ты украшаешь этот дом, придаешь ему здоровье. А то ведь тут не хватает молодости, как не хватает свежего воздуха. Он отпускает ее, закуривает трубку и пьет за здоровье приятеля мистера Смолуида в Сити, каковой представляет собой единственную выдумку, созданную воображением уважаемого старого джентльмена. — Значит, по-вашему, он способен жестоко прижать меня, а? — По-моему, способен. Боюсь, что так. Я знаю, что так он уже поступал раз 20, — опрометчиво говорит дедушка Смолуид. Опрометчиво, потому что его оцепеневшая дрожайшая половина, некоторое время дремавшая у огня, мгновенно встрепенулась и затараторила. 20 000 фунтов! 20 20-фунтовых бумажек в денежной шкатулке! 20 гиней! 20 миллионов по 20%! 20! Но тут ее внезапно прерывает летящая подушка, которую посетитель, ошарашенный новизной этого своеобразного эксперимента, ловит в тот самый миг, когда она, как всегда, уже чуть было не придавила старуху. Дура зловредная! Скорпион! Зловредный скорпион! Жаба разомлевшая! Трещотка, болтунья, ведьма на помеле! «Сжечь тебя давно пора!» — задыхается старик, распростертый в кресле. «Любезный друг, встряхните меня немножко!» Изумленный мистер Джордж переводит глаза с одного на другую, а, выслушав просьбу, хватает своего почтенного знакомца за шиворот и легко, словно куклу, сажает его прямо, раздумывая, по-видимому, «Уж не вытрясти ли из старца всякую возможность швыряться подушками?» И не стряхнуть ли его в могилу? Поборов искушение, он все же так трясет старика, что голова у того мотается, как у балаганного орликина. Потом ловко сажает его в кресло и с то резким движением поправляет на нем ермолку, что старик после этого добрую минуту моргает глазами. — О, Господи! — вздыхает мистер Смолуид. — Довольно. Благодарю вас, любезный друг, довольно. — Ох, боже мой, не продохнуть! О, Господи! Мистер Смолуид бормочет все это, явно побаиваясь своего любезного друга, который все еще маячит перед ним и кажется ему еще более крупным, чем раньше. Однако устрашающее видение постепенно оседает на свой стул и глубоко затягивается табачным дымом, утешая себя следующими философскими размышлениями вслух. «Вы, пожалуй, правы, что соблюдаете условия со своим приятелем в Сити, почтенный, ведь его имя начинается с буквы «Ч». «Вы что-то сказали, мистер Джордж?» — спрашивает старик. Кавалерист, мотнув головой, наклоняется вперед, держа трубку в правой руке и облокотившись на правое колено, другую руку кладет на левое, по-военному отставив левый локоть, затем снова подносит трубку ко рту. Покуривая, он серьезно и внимательно смотрит на мистера Смолуида, время от времени разгоняя клубы дыма, чтобы лучше видеть старика. «Мне думается, — — говорит он, чуть меняя позу, чтобы плавным округлым движением поднести стакан к губам, — что я единственный из живых людей, да и мертвых тоже, кому удалось заставить вас потратить деньги на трубку. — Пожалуй, — соглашается старик. — Сказать правду, я никого не приглашаю в гости, мистер Джордж, и никого не угощаю. Не могу себе этого позволить. Но раз уж вы, хоть и вежливо, настояли на трубке... Дело не в том, сколько она стоит, это мелочь. Просто мне пришла блажь вынуть из вас хоть это, получить хоть что-нибудь за свои деньги. Ха! Вы предусмотрительны, сэр, вы предусмотрительны! — восклицает дедушка Смолуит, потирая ноги. — Очень. И всегда был. Пых! Вот вам неоспоримое доказательство моей предусмотрительности. Я нашел дорогу сюда. Пых! И еще одно. Я сделался тем, чем являюсь теперь. Пых! Я славлюсь своей предусмотрительностью, — говорит мистер Джордж, спокойно продолжая курить. Она-то меня и вывела в люди. Не унывайте, сэр, вы еще можете выйти в люди. Мистер Джордж смеется и делает глоток. «Может быть, у вас есть родственники, которые согласятся уплатить этот должок?» — спрашивает дедушка Смолуит, и в глазах его зажигаются огоньки. «А может, среди них найдутся 2-3 кредитоспособных человека, которые поручатся за вас, так, чтобы я мог уговорить своего приятеля в Сити дать вам новый заем? Мой приятель в Сити удовольствуется 2 кредитоспособными поручителями. Неужели у вас нет таких родственников, мистер Джордж?» Продолжая курить, мистер Джордж отвечает на это с невозмутимым видом. «Ежели бы они и были, я все равно не стал бы их беспокоить. В юности я и так причинил немало беспокойства своей родне. Может быть, это и хорошо, когда блудный сын, в лучшие свои годы, только прожигавший жизнь, наконец раскаивается, возвращается к порядочным людям, которые не могли им гордиться, и живет на их счет. Но это не в моем духе. Если уж то ушел из дому, то, по-моему, лучший вид покаяния — держаться подальше от своих. Но естественная привязанность, мистер Джордж, — возражает дедушка Смолуит. «К 2 кредитоспособным поручителям? А?» — говорит мистер Джордж, покачивая головой и спокойно покуривая. «Нет, это тоже не в моем духе». Дедушка Смолуит, после того, как его в последний раз встряхнули, мало-помалу соскальзывал с кресла, а теперь превратился в узел тряпья, из которого раздается голос, зовущий Джуди. Эта гурия появляется, привычно встряхивает его, и старец приказывает ей остаться в комнате, ибо он, по-видимому, остерегается докучать гостю просьбами о помощи. — Да, — начинает приведенный в порядок дедушка Смолуит, — если бы вам удалось разыскать капитана, мистер Джордж, это бы вас поставило на ноги. Помните, как вы в первый раз пришли сюда, прочитав наше объявление в газетах? Когда я говорю «наши», я имею в виду объявление моего приятеля в Сити и еще 2-3 человек, которые таким же образом помещают свои капиталы и так со мной дружны, что изредка помогают мне в моей нужде. Вот если бы вы тогда услужили нам, мистер Джордж, это поставило бы вас на ноги. «Я бы не прочь стать на ноги, как вы выражаетесь», — говорит мистер Джордж, продолжая курить, однако уже несколько утратив спокойствие духа. Ибо с той минуты, как Джуди вошла и стала за стулом дедушки, он до некоторой степени находится во власти каких-то чар, но, конечно, не очарования, и не в силах оторвать глаза от нее. «Я бы не прочь стать на ноги. Однако, в общем, я рад, что это не удалось». Почему же, мистер Джордж? Почему? Скажите, ради... ради ведьмы? Спрашивает дедушка Смолуит, явно раздраженный. Слово «ведьма», вероятно, вырвалось у него, потому что взгляд его упал на спящую миссис Смолуит. По двум причинам, почтенный. Какие же это две причины, мистер Джордж? Какие, скажите, ради нашего приятеля в Сити? Доканчивает его фразу мистер Джордж, спокойно отпивая из стакана. Да, если хотите. Какие причины? Во-первых, отвечает мистер Джордж, по-прежнему не отрывая глаз от Джуди, словно она так стара и так похожа на дедушку, что безразлично, к кому из них обоих обращаться. Вы, джентльмены, меня провели. Вы писали в объявлении, что мистер Хоудон или капитан Хоудон, если верить поговорке «капитан капитаном и останется», может узнать от вас нечто для него полезное. — Ну? — резким пронзительным голосом понукает его старик. — Вот вам и ну, — говорит мистер Джордж, не переставая курить. — Невелика польза, когда тебя сажают в тюрьму по приговору лондонских торговцев, а ведь так оно и было бы, явись он к вам. — Почем вы знаете? — Богатые родственники могли бы уплатить его долги целиком или хоть частично. Не мы провели его, а он нас. Он задолжал нам кучу денег. Я скорее задушу его, чем прощу ему долг. — Как вспомнишь про него! — рычит старик, растопырив бессильные пальцы. — Так бы и задушил его сию же минуту.